Глава 33. Рога. Аарон указал рукой в сторону какого-то нагромождения. Они витые. Такие бывают только у горных козлов. Кто-то решил разводить горных козлов? Мой вопрос, возможно, прозвучал довольно глупо, но я действительно не понимала, что творится в этом странном месте. Это браконьеры. Наконец сдался дракон. Сейчас не сезон, и людям охотиться на них запрещено. Вот почему виверны начали летать в город. Они расплодились, но не только поэтому им не хватает еды. Конкуренция с человеком. Тут кто угодно проиграет. К тому же, я думаю, браконьеры вполне могли спровоцировать виверн на недавнюю атаку. Аарон хмыкнул, явно что-то обдумывая. «А в этих животных есть что-то особенное?» Вытянув шею, я попыталась хоть немного осмотреть территорию. На жердине, неподалеку от загона, действительно висели шкуры, а нагромождение, на которое указал Аарон, было ничем иным, как нагромождением костей. Это было ужасно. Бедные животные, ставшие жертвой человеческой алчности и жестокости. Их шкуры намного прочнее и толще, а рога перетирают в порошок, который используют местные целители и лекари. Но от этого же страдают все. Ты думаешь, таким людям есть дело до остальных? Их волнуют только деньги. Тут Аарон резко замер, присмотревшись к домику. «Так-так-так», – цокнул он языком. «Какие у нас гости!» Зрение дракона явно было лучше моего, человеческого, потому как я никого не увидела. Мужчина в черном плаще тоже куда-то подевался. Он словно растворился в снежной пелене. «Кто там?» «Подползем поближе, сама увидишь, только тихо, и...» Аарон обернулся и накрыл мою голову капюшоном. «Осторожно!» Я молча кивнула, и мы начали медленно и бесшумно красться по сугробам к загону. Снег приглушал шаги, а метель делала нас практически невидимыми. Чем ближе мы подбирались, тем отчетливее я видела очертания маленького деревянного строения, почти полностью занесенного снегом. Из трубы поднималась тонкая струйка дыма. Аарон вдруг замер и жестом приказал мне остановиться. Он напряженно всматривался вперед своими драконьими глазами. Я тоже старалась разглядеть хоть что-то сквозь снежную пелену. И тут до моего уха донеслись голоса, один из которых я точно узнала. Я сначала не поверила, подумав, что мне показалось. Но когда мы подошли еще ближе, спрятавшись за шкурами, сомнения отпали окончательно. Дерек – это точно был его голос. Но как Дерек тут оказался? Карта показала, что он уже давно спустился с горы. Голоса перекрывало завывание ветра, но все равно я смогла расслышать разговор. «Демоны бы попрали твою академию!» Глухо пробасили внутри. «Отец еще на прошлой неделе говорил вам, что нужно искать другое место. Почему вы еще здесь?» «Погода была не на нашей стороне. Я не дракон, да и мои ребята тоже. Что предлагаешь, пешком подниматься? От вас помощи не дождешься». «Если все узнают, что Дейны работают с такими, как вы...» «Такими, как мы? Не забывай, уважаемый. Это мы делаем всю грязную работу. Не нравится? Пусть твоя семья ищет других поставщиков». «Поставщиков?» Дерек едко усмехнулся. «Да-да, вам нужны такие, как мы, чтобы белоснежные ручки твоего клана оставались чистенькими. Но если все узнают, какие меха вы поставляете... Ты смеешь мне угрожать?» «Тебе? Да. И не учи нас работать, иначе...» Вдруг наступило молчание. Казалось, что даже ветер затих. «Что такое?» Ты не слышал? Ветер? Нет, не ветер. Послышались шаги, после чего дверь домика распахнулась. Мы с Аароном тут же вжались в стену, стараясь слиться с темнотой. В дверном проеме показался силуэт. Дерек, держа в руке фонарь, внимательно осматривал заметенную снегом территорию. «Твоя группа сюда бы не дошла. Метель, не видишь? А завтра нас уже здесь не будет». «Пекло, собирайся, немедленно. Я открою портал, чтобы перегнать скот». «Зайди в дом, нужно еще кое-что обсудить». Дверь хлопнула, и голоса перешли на едва уловимое шептание. Любопытство так и подмывало подобраться еще ближе и подслушать разговор. Но здравый смысл подсказывал, что это может быть опасно. Однако Аарон, похоже, решил рискнуть. «Я подберусь ближе и послушаю. Возможно, удастся узнать место, куда они отправятся дальше. А ты пока иди к загону. По моему сигналу откроешь ворота. Устроим им сюрприз». Чеканя каждое слово, проговорил Аарон, после чего бесшумной тенью заскользил вперед. Я же двинулась к воротам загона. Подойдя к добротно сколоченному строению, с замиранием сердца взялась за тяжелый засов. Медленно, стараясь не греметь металлом, я приподняла его и начала сдвигать в сторону. Каждое движение давалось с трудом. Руки дрожали, то ли от напряжения, то ли от страха быть обнаруженными раньше времени. Наконец засов поддался. Я приоткрыла ворота и сунула голову внутрь. На меня смотрели сотни пар желтых глаз. Но не глаза меня поразили, а витые изогнутые рога, которые светились в темноте, словно их покрыли фосфором. Теперь оставалось только ждать сигнала от Аарона. Казалось, прошла целая вечность. Голоса затихли, свет в окошке погас. Сердце колотилось, как сумасшедшее, а в голове начали роиться тревожные мысли. Почему так долго? Аарона обнаружили? Его схватили? И вдруг я услышала дикий пронзительный свист. Недолго думая, я распахнула ворота загона и громко хлопнула в ладоши. «А ну пошли все вон! Выметайтесь!» Животные, напуганные резкими звуками, ринулись на свободу, сметая все на своем пути. Их топот и испуганное блеяние разорвали ночную тишину. Я едва успела отскочить в сторону, чтобы животные меня не затоптали. Большие и сильные, они пронеслись передо мной, словно черный ураган. Снег из-под их копыт взметнулся вверх, чуть ли не завалив меня с головой. Я стояла, прижавшись спиной к стене сарая, не в силах пошевелиться. Дождавшись, когда последнее животное скроется из виду, я отряхнула с себя налипшие на одежду ледяные комки и вышла на протоптанную козлами дорогу, но тут же упала лицом в снег, едва не напоровшись на летящую в меня молнию. Яркая вспышка пролетела над головой и ударилась в огромный деревянный ящик, доверху набитый костями животных. Ящик с грохотом развалился на части, разметав содержимое по территории. Кости, черепа и полуистлевшие ненужные части шкур разлетелись в разные стороны. Я и ойкнуть не успела, как еще одна молния врезалась в загон, открытые ворота которого также разлетелись в щепки. «Ты в своем уме?» Взрыв перекрыл громкий возглас Аарона, и я тут же поползла к дому. «Маги, Дерек, ты серьезно?» «Я не выпущу тебя отсюда живым, так и знай! Не прекратишь, мы все окажемся в голодных пастях виверн!» «Мне уже все равно!» Дерек выдохнул, а в Кейна полетела еще одна молния. «Нет!» Все произошло настолько быстро, что я даже сообразить не успела, как оказалась возле Аарона, соорудив магический щит. Все-таки занятия Крикуса Крима не прошли даром. Хоть я так и не освоила уроки владения мечом, но ловкость и быстрота реакции, натренированные на маятнике, пришлись кстати. «И ты здесь!» – раздраженно буркнул Терек. «Пекло! Как же ты мне надоела! Нужно было собственноручно добить тебя тогда!» «Добить тебя тогда?» – слова острыми иглами врезались в шею и позвоночник. Я почувствовала ту самую боль, которую чувствовала в свой первый день. «Не смотри на меня так!» – рот Дерека скривился в ядовитой усмешке. «Ты ведь сама уже обо всем догадалась!» Я слышал, что, находясь на пороге гибели, люди меняются. Но чтобы они умнели, ха, такого не бывает. «О чем это ты?» Аарон вышел вперед, загородив меня своей спиной. «Ты защищаешь ее? Даже после того, как она со мной переспала?» Парень рассмеялся. Его смех прозвучал зловеще. Аарон напрягся. Его кулаки сжались от гнева. «Где твоя гордость, Кейн?» «Аарон!» – я взяла его за руку. «Не нужно!» «Стой, где стоишь, и не вмешивайся!» – предупредил меня Аарон. «Давай все решим здесь!» – обратился он к Дереку. «По-мужски, без магии!» Аарон шагнул вперед, взявшись за эфес меча. «Без магии!» хмыкнул Дерек, задумчиво обхватив пальцами подбородок. «По-мужски!» – процедил он сквозь зубы. «А знаешь...» Пауза. Длинная, напряженная. Дерек словно пытался растянуть время. И только после того, как над горизонтом послышалось хлопанье крыльев, я поняла, чего именно он ждал. «Вы сами привели их сюда!» – зарычал Дерек. Только вот это уже был не человеческий рык, а рык хищного животного. Волной меня откинуло в сторону, на какое-то время взгляд затуманился, а когда я смогла сфокусировать зрение, увидела перед собой настоящего дракона, темно-синий, с кожистыми крыльями и острыми шипами на морде. Аарона нигде видно не было. Мне кое-как удалось отползти к высокому валуну. Дракон тем временем выдыхал ярко-голубое пламя в сторону дома и загона, сжигая улики, а после направился ко мне. Я мысленно успела попрощаться с жизнью, как вдруг с неба на нас спикировал еще один дракон. Этот был чуть крупнее. Белоснежная чешуя переливалась, подобно драгоценным камням в лучах полуденного солнца. Это был Аарон. У меня аж от души отлегло. Он жив. Вот только... Я повернула голову. В нашу сторону летели десятки голодных виверн. Хлопанье их крыльев было похоже на хлопанье огромных и злых летучих мышей. Своей магией мы растревожили не одно логово, и теперь разъяренные твари были готовы на все, чтобы защитить свою территорию. Виверны набросились на драконов с невероятным остервенением, словно обезумев от ярости. Их острые, как бритва, зубы впивались в прочную чешую и перепончатые крылья, стремясь нанести как можно больше урона. Дерек попытался взлететь, но его крыло оказалось порвано. Теряя равновесие, он кубарем полетел вниз, не в силах совладать с непослушным телом. Аарон, понимая, что времени у нас нет, сделал стремительный рывок в мою сторону. Его могучие лапы крепко обхватили меня, прижимая к груди. Резким, полным силы взмахом крыльев, Аарон оторвался от земли, и вот мы уже парили высоко в небе. Но расслабляться было рано. несколько крупных виверн, возглавляемых массивным вожаком, отделились от общей свалки и ринулись вдогонку, не желая упускать добычу. Их перепончатые крылья с силой рассекали воздух, стремительно сокращая расстояние между нами. Аарон зарычал и резко ушел в сторону, уворачиваясь от ледяного огня. Но виверны не отступали, упорно преследуя нас. «Посади меня на спину!» – закричала я. Дракон изогнулся и, выпустив меня из своих когтей, отправил в свободный полет. Правда, он не продлился долго. Аарон нырнул, и я довольно мягко приземлилась на его широкую спину. Так обзор был намного лучше, да и отбиваться куда сподручнее. Применив магию, я принялась метать в виверн огненные сферы. Сперва я хотела их просто отпугнуть, но поняв, что они так просто не отстанут, решила действовать жестче, целясь в уязвимые места, крылья и головы. Несколько стрел попали в цель, заставив виверн отстать и потерять высоту. Но на их место приходили новые, не давая нам передышки. Внезапно одна из них сумела подобраться совсем близко. Ее ледяное дыхание едва не задело Аарона, но он в последний момент увернулся. Я сконцентрировалась и призвала всю свою магическую силу. Сформировав в руках большую огненную сферу, направила ее прямо в центр боя. Сфера взорвалась при столкновении, опалив крылья и ослепив животных. Виверны истошно взвизгнули и, беспорядочно хлопая крыльями, наконец отстали. Однако мне было не до радости. Резерв. Я иссушила весь свой резерв. Сознание постепенно покидало меня, и последнее, что я увидела у себя над головой, это дракона, черного дракона.